Глава 9. Циклическое развитие экономики. 9.1. Экономический цикл. Понятия, показатели, типы, фазы, причины, факторы. 9.2. Современные теоретические концепции экономического цикла. 9.1. Экономический цикл. Понятия, показатели, типы, фазы, причины, факторы. В долговременном периоде отчетливо проявляется тенденция постоянного роста экономики. Однако, в кратковременном периоде ее развитие характеризуется волнами подъемов и спадов экономической конъюнктуры. Закономерности волнообразного характера макроэкономической динамики рассматриваются как проблемы экономического, делового цикла. Экономический, деловой цикл. Колебания уровня экономической активности фактического ВВП, когда периоды подъема сменяются периодами спада экономики. Процесс прохождения рыночной экономики от одной фазы до следующей такой же, например, как от кризиса до кризиса. Экономический цикл, с одной стороны, отражает неравномерность в развитии экономики, а с другой – является причиной и следствием экономического развития, что позволяет рассматривать цикл как постоянную динамическую характеристику, определяющую развитие экономики. В зависимости от того, как колеблется значение экономических показателей, в процессе экономического цикла эти показатели подразделяются: а. На проциклические – совокупный объем производства, загрузка производственных мощностей, денежные агрегаты, скорость обращения денег, краткосрочные процентные ставки, общий уровень цен, прибыли корпораций. Перечисленные параметры возрастают в фазе подъема и сокращаются в фазе спада. Б. На контрциклические. Уровень безработицы, число банкротств, размеры производственных запасов готовой продукции. Когда названные параметры, наоборот, во время подъема сокращаются, а во время спада увеличиваются. В. На ациклические. Объем экспорта, когда их динамика не связана с какими-либо фазами экономического цикла. Выделяют три типа экономических параметров. По классификации Национального бюро экономических исследований США. А. Опережающие или ведущие. Это параметры, которые достигают максимума, минимума, перед достижением подъема, спада. К ним относятся средняя продолжительность рабочей недели в промышленности, среднее число сверхурочных часов, число вновь создаваемых деловых предприятий, число новых строительных контрактов, изменения в запасах, индексы фондового рынка, прибыли корпораций, изменения денежной массы. Б. Запаздывающие или отстающие, которые достигают максимума, минимума, после достижения подъема, спада. В их число входят численность безработных более 15 недель, расходы на новые предприятия и оборудование, удельные расходы на зарплату, средний уровень процентной ставки коммерческих банков. В. Совпадающие или соответствующие, которые изменяются одновременно и в соответствии с изменениями экономической активности. К ним относятся ВВП, ВНП, уровень безработицы, продукция промышленности, личные доходы, цены производителей, процентные ставки Центрального банка, заявки на рекламу. Фаза экономического, промышленного цикла. В классическом смысле экономический цикл включает в себя четыре фазы. Кризис, спад, рецессия характеризуется резким ухудшением всех параметров экономического развития. А. Резким сокращением объемов производства. Б. Резким сокращением размеров доходов. В. Сокращением занятости. Г. Сокращением инвестиций. Д. Падением цен. Е. Затовариванием. Ж. Частичным разрушением производственных сил, недогрузка производственных мощностей, рост безработицы, массовое банкротство, обесценивание основного капитала. Депрессия, стагнация, низшая точка спада характеризуется: а. массовой безработицей, б. низким уровнем заработной платы, в. низким уровнем судного процента, г. тем, что производство и не растет, и не падает. Д. Сокращением товарных запасов. Е. Приостановкой падения цен. Оживление, экспансия или фаза восстановления характеризуется: А. Массовым обновлением основного капитала. Б. Сокращением безработицы. В. Ростом заработной платы. Г. Ростом цен. Д. Ростом процентных ставок. Е. Повышением спроса на предметы потребления. Оживление заканчивается достижением предкризисного уровня по макроэкономическим показателям. Подъем, бум, пик характеризуется: А. Ростом темпов экономического роста. Б. Значительным превышением предкризисного уровня производства. В. Ростом инвестиций, курсов акций и других ценных бумаг, процентных ставок, цен, заработной платы, прибыли. Г. Сокращением безработицы. Современная западная экономическая теория использует агрегированное деление, вычленяя две фазы – рецессию и подъем. Под рецессией понимается кризис и депрессия, под подъемом – оживление и бум. Виды экономических циклов. Современная экономическая наука насчитывает большое количество видов циклов. Объективными основаниями разграничения экономических циклов являются: А. Периодичность обновления отдельных частей капитала. Б. Изменения, обусловленные обновлением элементов зданий, сооружений. В. Изменения, обусловленные демографическими процессами и сельским хозяйством. Можно выделить следующие основные виды экономических циклов. Циклы Джозефа Китчена. Циклы запасов. Краткосрочные колебания продолжительностью 2-4 года, обусловленные жизненным циклом товара. Этот вид циклов Китчен связывал с изменениями мировых запасов золота. Алвин Хансен – с неравномерностью воспроизводства оборотного капитала. Уэсли Митчелл – с изменениями денежного обращения. Циклы Клемана-Жюглара. Среднесрочные колебания продолжительностью 7-11 лет связаны с периодичностью обновления основного капитала, с взаимодействием денежно-кредитных факторов, вызванных деятельностью банков. Циклы Карла Маркса. Продолжительностью 10 лет, связанные с периодичностью массового обновления основного капитала. Циклы Саймона Кузнеца или строительные циклы. Продолжительностью 15-20 лет, связанные с периодичностью обновления жилищ и некоторых видов производственных сооружений. Позднее эти циклы стали называть длинные колебания. Циклы Николая Кондратьева. Циклы большой конъюнктуры, продолжительностью 48-55 лет. На основании анализа статистического материала по экономике Великобритании, Франции, Германии и США Николай Дмитриевич Кондратьев выявил с конца 18 по начало 20 века следующие циклы. Первый. А. Повышательная волна. С конца 80-х, начала 90-х годов 18 века до периода 1810-1817 годов. Б. Понижательная волна. С периода 1810-1817 года до периода 1844-1851 годов. Второй. А. Повышательная волна. С периода 1844-1851 годов до периода 1870-1875 годов. Б. Понижательная волна. С периода 1870-1875 годов до периода 1890-1896 годы. 3. А. Повышательная волна. С периода 1890-1896 годов до периода 1914-1920 годов. Б. Понижательная волна. С периода 1914-1920 годов до периода 1939-1945 годов. 4. А. Повышательная волна. С периода 1939-1945 годов до периода 1957-1973 годов. Б. Понижательная волна. С периода 1957-1973 годов до периода 1982-1985 годов. 5. А. Повышательная волна с периода 1982-1985 годов. Установленные длинные волны колебаний экономической конъюнктуры носят международный характер и сопровождаются соответствующими трансформациями как в хозяйственной, так и в общественной жизни общества. Николай Дмитриевич Кондратьев выявил 4 закономерности больших циклов. Первое. В течение 10-20 лет перед повышательной волной совершается оживление в сфере технических изобретений и открытий, а их промышленное использование совпадает с началом этой волны. Второе. Периоды повышательных волн характеризуются более крупными социальными потрясениями и переворотами в обществе, революции, войны, нежели периоды понижательных волн. Третье. Понижательные волны больших циклов сопровождаются длительной депрессией в сельском хозяйстве. Четвертое. Повышательная волна длинных циклов способствует сокращению длительности периодов депрессии средних циклов и нарастанию напряженности их подъема. При понижательной волне периоды депрессии возрастают, а напряженность подъемов понижается. Выделяют аграрные, сырьевые, энергетические, экологические кризисы. Причины экономических циклов. В макроэкономической литературе нет общепризнанной теории экономического цикла, поэтому экономисты различных направлений экономической мысли концентрируют свое внимание на различных причинах экономических циклов. Стэнли Джеванс, Александр Чижевский причину цикла объясняли воздействием на людей пятен на Солнце, имеющих десятилетний цикл. Вильфредо Паретто, Артур Пигу причину цикла усматривали в соотношении оптимизма и пессимизма в экономической деятельности людей. Томас Мальтус, Жан Сисманди причину цикла связывали с недостаточностью потребляемого дохода в сравнении с произведенным доходом. Михаил Туган-Барановский, Артур Шпидгов считали, что причина цикла состоит в превышении производства, средств производства над производством предметов потребления. Алвин Хансен, Ральф Хоутри полагали, что циклы обусловлены экспансией и ограничением банковского кредита и движением учетной ставки. Джон Кейнс связывал циклы с избытком сбережений и недостатком инвестиций. Карл Маркс исходил из того, что главная причина цикла – основное противоречие капитализма, выражающееся в противоречии между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов производства. С точки зрения определения факторов экономических циклов выделяются 3 методологических подхода. Первый – исходит из того, что циклы связаны с внешними экзогенными факторами. Второй подход объясняет циклы внутренними эндогенными факторами. Третий подход определяет циклы синтезом внешних и внутренних факторов. Внешние факторы – это факторы, находящиеся за пределами данной экономической системы. К ним относятся динамика населения, миграция населения, открытие науки и техники, войны и другие политические события, изменение цен на нефть, открытие месторождений золота, открытие новых земель и природных ресурсов, даже пятна на солнце и погода. Внутренние факторы. Факторы, присущие данной экономической системе, к ним относятся потребление, инвестиции. Поэтому этот подход в центр проблем экономических циклов выдвигает механизм мультипликатора-акселератора, теорию спроса. По мнению многих экономистов, внешние факторы – это производители первоначальных импульсов циклов, а внутренние преобразуют данные импульсы в фазные колебания. Этот подход наиболее перспективен. Решающую роль возникновения экономических циклов играют потребительские и инвестиционные спросы. При этом, если потребительский спрос влияет на изменение циклических колебаний сравнительно вяло, что инвестиционный спрос выступает главной движущей силой циклов.